Если ты захочешь, оставайся навсегда в моей вселенной внутри. Мне кошмар, как хочется признаться, тебя боюсь, но меня не смотри. Осень несет свои первые мутки, но только не я и только не ты. Так холодно, холодно без тебя в куртке, не надоели чужие зонты. Останься со мной до завтра, это не уходи, постой, или наше время порастет травой. С тобой до завтра. Потеряли радостные все дни. Нам так надоели эти песни. По вечерам, где я и где ты. Осень несет свои первые мутки, но только не я и только не ты. Так холодно, холодно без тебя в куртке, не надоели чужие зонты. Останься со мной до завтра, это не уходи. Навсегда с тобой.